Все покрылось изморозью, пробирал холод, на всем лежала печать заброшенности и забвения. В остывших домнах серели ноздреватые глыбы холодной лавы. Козла посадили! Ах, разбойники! Ах, аспиды! Погоди! Я их заставлю зубами выгрызть! Со злостью выкрикнул селезень. Где люди? Собрать всех в конторе! Говорить буду! Щербатый стражник поклонился управителю. Уже посланы гонцы зывать народ. Раздосадованный селезень прошел к барским хоромам, глубокий пушистый снег укрыл пепелище, на высокой трубе, торчавшей среди задымленных стен, сидела одинокая ворона и зловеще каркала. Давно ли здесь были уют и радости? И вот все сметено, с грустью подумал управитель. На пути он зашел в контору. На приступочках крыльца его встретил ветхий сторож, детка Векшин. При виде управителя он засуетился, низко поклонился ему и распахнул дверь. Селезень вошел в контору, шкафы открыты, в комнате пустынно. — Где люди? Куда подевались бумаги? Эх, батюшка! Кой-кто убег, страшась людского гнева, кое-кого порешили за прошлые пакости, а книги все предали пламени, — глуховато заговорил старик. — Как? — вспыхнул селезень. — Выходит, долги пожгли? — Угу! Все кабальное в пепел обратили, — с плохо скрытой радостью вымолвил сторож. — Ты что ж, сатана, радуешься хозяйской беде? Вдруг вспылил управитель и схватил деда за сивую бороду. Сильным движением старик вырвался от него и замахнулся посохом. — Не трожь! — Ныне не то времечко, — пригрозил он. Вид у деда был грозен, решителен. Селезня так и подмывала изо всей силы дать старику за трещину, но щербатый стражник ухватил его за рукав. — Будет, будет свару разводить, — сердито сказал он. — Дед ведь не жег книг, и что он мог сробить с бунтажными людьми? Стражник выразительно посмотрел на управителя, тот понял намек и притих. У конторы собрался народ, однако не слышалось обычного оживленного гомона. Люди стояли тихо, угрюмо опустив головы. Селезень выглянул в окошко. — Где же настоящая рабочая косточка, на которой и стояло заводское дело? Под окном конторы толпились только старики, женщины, малолетки да инвалиды. — Куда подевались работяги наши? — обеспокоенно спросил управитель. — Известен их путь, дорожка, — сдержанно ответил дед Векшин. — Которые из дальних приписных, те по домам разъехались, а коренная заводчина подалась в другие места. Он не досказал, куда, боясь назвать имя Пугачева, но все хорошо его поняли. — Есть посаженное в заключение? — спросил селезень у щербатого стражника. — Трое. — Два углежога да вдова. — Отпустить. И пусть поторопятся сюда, — строго приказал управитель. Он вышел на крыльцо, скинул с головы лисий триух и весело крикнул толпе. — Здорово, хлопотуны! Что приуныли? В грехах повинны и притихли? Ну да бог вам, судья! А я именем господина нашего Никиты Акинфеевича Демидова Прощаю содеянное, если с добрым умыслом возьметесь за работу. Эвон, гляди, что с заводом нашим сотворили злодеи, — показал он на заснеженные домны. — Да сможем ли мы поднять такую махину? — с нескрываемым сомнением сказал один из стариков работных. — Сильные да могутные работники ушли, а мы что? Отработались, да износились давно, с нас и спрос мал. Но не гневи Бога, отец. Сил у тебя хватит, а где силы не станет, там умением свое возьмешь. И то верно, батюшка, — согласился работный. Видел я, но не попорченные вододействующие колеса, а без них не робить заводу. В них главная сила. Есть среди вас плотинный или умелец сих дел? Пытливо оглядывая толпу, спросил селезень. Плотинный ушел и семью свел, отозвались в толпе. Хорошие руки да умная башка везде потребны. Не может того быть, гневаясь, запротестовал управитель. Подумайте, да отыщите умельца. А то сами рассудите, не сработаешь, и хлеба не дам. Толпа угрюмо молчала, кто-то выкрикнул: «Говори за всех, дед! Дело такое!» Старик уныло покачал головой. «И так и этак выходит худо. На бар робить не выходит в такую пору, а без дела наши руки маются. От веку привычны они к работе». Он сурово взглянул на управителя и сказал: «Тут мальчонка один есть. 18-й годик ему, а толк в механизмах знает. Одарил его Господь талантом, да и плотинны при себе держал и уму-разуму учил. Прислать ко мне!» В эту пору из толпы пробилась пожилая жонка в старом латаном зипунишке. Увидев селезня, она заголосила: «Милый ты мой, аль не узнал? Вдова я, помнишь, Копеечкина с конями для тебя подыскала. Помог нам тогда кормилец. Миллионку бабы порушили, а меня вот за это грозили извести. Ты, Тишка, — строго сказал ей управитель, — как не помнить тебя, помню, потому и освободил за содеянное мне добро. А миллионки сейчас не к месту. Кто старое помянет, тому глаз вон. Приставлю тебя, баба, к работе, и сыта будешь». Повернувшись к толпе, селезень по-хозяйски крикнул: «А ну, добрые люди, расходись, да принимайся за дело. Нарядчики укажут, кто к чему гош». В угрюмом молчании работные расходились. «И ты с ними отправляйся, баба», — прикрикнул селезень на вдову из лесной деревушки. «Иди, иди, не будешь в обиде». Он повернулся и медленным шагом, обрев важность, возвратился в контору. Оставшись наедине со щербатым стражником, он сказал ему: «Ты эту бабу, что грабила хозяйскую миллионку, приметь. Как только она изробится и поутихнет гроза, отпусти ей 300 плетей. Пусть помнит, окаянница, как трогать чужая. От века и до скончания света была, есть и будет непоколебимая собственность, и трогать ее — великий грех. А сейчас пришли ко мне умельца, механика». Вскоре в контору явился беловолосый, синеглазый паренек. Селезень с недоверием посмотрел на него и подумал: — Но что разумеет этот несмышленыш? Однако он ласково спросил юнца. — Видал, что с вододействующими колесами вышло? — Видал. — Механизмы повреждены, — тихо ответил парень. — Можешь их исправить, допустить в ход? — спросил селезень, пытливо рассматривая его. — Как мир скажет. Благословит народ. — Все облажу, — уверенно ответил юноша. — Не мир, а я хозяин тут, — не сдерживаясь, гневно выкрикнул управитель. — Так вот был, да сбег. И опять может такое выйти, а я в ответе перед людьми. — сдержанно ответил юноша. — Замолчи, за такие речи язык вырву, да руки обломаю, — пригрозил селезень. Умелец грустно посмотрел на управителя и ответил. — Что ж, зробишь злодейство, и некому будет наладить вододействующие колеса. — Вот черт! — выругался селезень и, стараясь сдержать гнев, предложил. — Ну иди, приступай к делу. — Нужны люди? Отбери подходящих и укажи им, что робить. Парень накинул шапку на льняные волосы и легкой походкой пошел к плотине. С первого дня на заводе началась работа. Правда, глядя на нее, селезень кисло морщился. Все подвигалось очень медленно, то одного, то другого не хватало, да и люди остались неумелые, слабые. Только синеглазый паренек веселил селезня. Он спокойно и толково ладил механизмы. В руках у него работа спорилась. Вел себя юноша сдержанно, был разумен. — Отколь у тебя такое? — удивился селезень. — От батюшки и матушки награжден, — с улыбкой отозвался умелец. — Да ведь твои батька и матка холопы, крепостные! — Где им, черни, знать такую великую премудрость? — с насмешкой сказал управитель. А юноша горделиво посмотрел на селезня, его синие глаза потемнели, он спокойно, но твердо ответил. — Премудрость в народе хранится, хозяин. У него целые кладовые сих сокровищ, но только угнетены отцы наши и не могут во всей силе показать свое умельство. — Ты, парень, лишнее болтаешь, — гневно прервал его управитель. — А ты не обижайся, хозяин. — Спросил? — Я и ответил. — Ответил? Да не так, как надо. — Плохо знаешь нас, хозяин, — сказал парень и улыбнулся синими очами. — У простого человека думка свободна от стяжательства. Селезень промолчал, а паренек продолжал. Простой русский человек живет душою, много у него сердечности, а кто со светлым сердцем живет, тому и песня дается, и мастерство. Тот, у кого душа торгашеская, изворотливая только на обман да пакости, лишь и способен на одну корысть. Никогда ему не дано будет радости умельства, а разве только к чужому присосется и за свое выдаст. Управителю, ох, как хотелось разойтись, да лозой поучить смельчака. Но светлый разум и настойчивость юноши удержали его от произвола. Завод медленно оживал, потянулись жидкие дымки над трубами, в домнах с грохотом разбивали спекшиеся глыбы лавы, а в лесу под топорами лесорубов затрещали вековые лисины. — Только бы грозу пронесло стороной! — со страхом думал управитель. — Тогда все будет хорошо. Он прислушивался к вестям. Невеселые слухи упорно донимали его. Пугачевские войска продвигались к Уралу и грозили расправиться с заводчиками и их слугами, управляющими и приказчиками.